какие-то несмонтированные клочковатые кадры, длящиеся не больше секунды. Искаженное лицо Саврасова, рвущего из-за пазухи пистолет, прячущаяся за машину туша капитана Сысолятина, Саврасов, сжимающий двумя руками вороненую рукоять Макарова, выстрелы, после которых тощий брюнет пытается подбежать к девятке, но падает возле самой кабины на колени, прижимая руку с пистолетом к животу, и вдруг распрямляется, встречает выстрелом в упор подбегающего к нему Саврасова и сам падает ничком носом в землю. Они ткнулись носом в землю голова к голове, всего в двух шагах друг от друга. И тут дергается, пятится, разворачиваясь девятка, а капитан что-то кричит, бежит к ней и стреляет в спину выполняющему маневр водителю. Раз, два и три. Только сейчас, после того, как белая малолитражка, прокатив по инерции несколько метров, уткнулась в высокий кустарник и заглохла, Анна освободилась от оцепенения, полностью парализовавшего ее мышцы и волю. Саврасов! Неужели убит? Первая осознанная реальность после кошмаров виртуального мира последних минут. Или минуты. Секунд. «Витенька, милый, не надо!» Подбежав и упав на колени перед Саврасовым, она повернула его голову и содрогнулась. Изо рта бравого опера вытекала темно-красная струйка. Глаза были открыты и спокойны, словно капитан глубоко задумался и просто не хочет никого замечать. Полосатенькая рубаха Виктора на глазах темнела от крови. Анна осторожно положила его голову себе на колени. «Капитан!» — крикнула она. «Да где же этот толстяк?» «Где он?» «Да рядом. Где же еще?» «Оглянись! Он за спиной, в двух шагах!» И снова Анна Ларина утрачивает ощущение реальности происходящего. Как во сне, когда не можешь шевельнуть пальцем, когда ноги твои становятся ватными, хотя ты с прозрачной отчетливостью осознаешь, что тебе надо бежать, действовать, сопротивляться, иначе сейчас случится что-то ужасное, непоправимое. Она молча смотрит, как капитан Сысолятин, обернув платком сардельки своих пальцев, пыхтя, выламывает пистолет из сжимающей его окостенелой ладони Черноволосова, как мечется его взгляд то на дорогу, то на нее, Анну, то опять на шоссе, по которому спокойнехонько проносятся одна за другой легковушки. Она смотрит на него, понимая, что пистолет убитого ему нужен для нее, Анны Лариной, чтобы всем потом было ясно, что это пули бандита, а никак не капитана милиции, оборвали молодую жизнь лучшего следователя Кинельского рофт. А капитан Сысолятин, проявивший отвагу в схватке с бандитами, единственный оставшийся после этого в живых, возможно, будет поощрен руководством. А может, и наказан за то, что не уберег от бандитских пуль ни товарищей по оружию, ни несчастного, так и не доехавшего до Сызрани бомжа. Она ощущает, что горло ее пересохло. Не глотнуть. Неужто конец? «Эй, сюда!» Крик совсем слабый, крик боли, крик о помощи. Он ведь доносится из расстрелянного УАЗика. Испуг на мясистой физиономии Сысолятина отразился лишь на мгновение. Пистолет, обернутый мокрым от пота платком, дернулся из стороны в сторону, будто в поиске мишени. Анна зажмурилась. «Сейчас. Сейчас». Но выстрела не услышала. Открыв глаза, она увидела, что подошедший к машине капитан, пригнувшись и явно в полнейшей растерянности, вглядывается из-за кабины УАЗика во что-то такое, что появилась на шоссе. Она проследила его взгляд. К площадке подворачивали две бело-синие шестерки с мигалками. Сысолятин швырнул пистолет на песок рядом с телом черноголового и в развалку, утирая платком пот с жирного лба, заковылял навстречу выскочившему из первой машины молодому майору. Эпилог. Спустя 8,5 месяцев после описанных выше событий областной суд принял к рассмотрению уголовное дело, получившее в Самаре известность как «алюминиевое», хотя круг установленных следствием преступлений оказался значительно шире, чем криминальный мухлёж на саммете и нахальные аферы его поставщиков. 115 томов уголовного дела и почти 400 страниц обвинительного заключения стали подтверждением народной истины, утверждающей, что старый конь борозды не испортит. Итог скрупулезной многомесячной работы, проделанной ветераном отечественного следствия Галиной Павловной Филимоновой, теперь совсем уже скоро, где-то в середине июня, будет вынесен из кабинетов для всеобщего обозрения. 34 человека, как достаточно известных, так и совсем незнакомых Самаре, сядут на скамью подсудимых. Около 200 свидетелей должны будут дать свои показания в течение недель судебного заседания. И сколько их будет, этих недель, пока что сказать невозможно. Повестку о явке в суд для дачи свидетельских показаний получил и объездчик национального парка «Самарская Лука» Феликс Михайлович Ходоров. Послали ему повестку заранее, как и другим иногородним. За полгода работы в самой дремучей глубинке «Жигулей» он всего лишь 5-6 раз появлялся в Самаре, и то не по собственной воле, а по вызову следователей. Ларина и Филимонова пообещали, что не станут привлекать его самого к ответственности за мелкие прегрешения, карой за которые грозил ему подполковник Сергеенко, но дать показания о провокации со взяткой прокурору Цареву и о долларах Барабаша на суде придется. Начало его службы в заповедных горах пришлось на зиму. Так что хлебнуть лихо Ходорову пришлось изрядно, в полную меру. Ирина Ганги-Лакшми, познакомившая его с лесничим Николаем Минаковым, который приехал в Тургаевку проведать приболевшую сестру, сумела порознь убедить их обоих. Ходорова попроситься на работу в заповедник, а молодого, фанатично любящего «Жигули»-специалиста предложить писателю попробовать пожить вне города. На Самарскую Луку отправились вместе. С оформлением на работу никаких проблем не возникло. На недавно освободившуюся ничтожную ставку претендентов не было. Так вот и жил теперь Феликс Ходоров. Зимой на розвольнях, а как подошла весна, верхом на гнедой веселке объезжал порученные ему природные владения. Вечерами заводил движок и до полуночи писал. Что писал, известно пока что одному Ходорову. У Анны Лариной в жизни мало что изменилось. Из райотдела милиции уволились один за другим два следователя, ушли в какую-то новорожденную фирму юристами, и теперь Лариной приходилось тащить и чужие поклажи. Роман с Дмитрием Иваненко у Анны так и не получился. Встретились они наедине лишь однажды, все на той же Турищевской даче, и даже переночевали в одной постели. И на этом поставили точку. То ли разочаровались в будничности произошедшего, то ли поняли оба, что овчинка не стоит выделки. Слишком уж неприятна была и Анне, и Дмитрию ложная ситуация, в какой оказались не только они сами, но и их приятели, не говоря уж о родне, о Миле и Владе Турищевых, которые довольно часто встречались с Иваненками семьями. Дмитрий, как и Анна, получил благодарность от генерала за проявленную оперативность в работе. О разоблачении коррумпированной группы сотрудников УВД в приказе не было ни слова, но в управлении об этом знали все. Спрятать шило в мешке было, впрочем, трудновато. Увольнение из органов МВД подполковника Сергиенко и еще четырех близких ему сотрудников и уголовное дело, возбужденное против них и позже приобщенное к Большому Алюминиевому, комментариев и пояснений не требовали.